Глава 27. Через минуту они уже вышли из отеля. Мертвое молчание города действовало на нервы. Кучки из костей вблизи выглядели больше, чем с высоты шестого этажа. Температура держалась такая же, как и в настоящем, где-то между 40 и 43 градусами. Миновав парковку, троица направилась к ближайшему жилому кварталу. Передвигаясь между домами, они чувствовали себя в большей безопасности, чем на открытом пространстве, когда пересекали площадки промышленных и торговых зон. Маршрут проложили заранее, когда еще стояли на шестом этаже отеля. До аэропорта можно добраться, если идти сначала строго на восток, а потом на юг, по периметру. В каждом доме они видели высохшие, мумифицированные тела, и уже после первого квартала перестали заглядывать в окна. Кости валялись повсюду. В огороженных двориках, где ветер не успевал набрать силу, некоторые скелеты сохранились почти нетронутыми. В песочнице, среди выцвевших игрушечных тракторов и бульдозеров, виднелись наполовину погребенные черепа и грудные клетки. Трэвис шел в арьергарде, оглядываясь через каждые 20 ярдов. Каждый раз, когда они пересекали открытое пространство, он пробегал глазами по окнам коридора на верхних этажах отеля. Стекла сильно отсвечивали, но если бы там кто-то стоял, он бы его увидел. Пока никто не появлялся. Услышав, как идущая впереди Беттани резко вздохнула, он понял, что она с трудом сдерживается, чтобы не заплакать. Пейдж тронула ее за плечо. «Не стесняйся. Никто не удержался бы, увидев такое». «Знаю», — пробормотала Беттани, но давать волю слезам все же не стала, и уже через минуту взяла себя в руки. Дойдя до следующей улицы и повернув на юг, они увидели северный край аэропорта, до которого оставалось не больше полумили. Территорию все еще огораживал проволочный забор. Дальше двигались по дорожке между задними дворами. Здесь уже ощущался ветерок, пусть и слабый, он все же маскировал возможные звуки и мешал прислушиваться, так что Трэвису приходилось то и дело вертеть головой. Они были в сотне футов от ограды, когда ветер стих на несколько секунд. И Трэвис что-то услышал. В следующую секунду он схватил женщин и, едва не свалив их с ног, втащил в узкий проход между домами. Обе недоуменно уставились на него. Трэвис прижал палец к губам. Они замерли. Ветер негромко застонал под карнизами крыш, а когда снова стих, все трое услышали звук. Он донесся с юга, может быть, со стороны аэропорта. Женский голос, спокойный и размеренный, говорил что-то неразборчивое. Загадка разрешилась через несколько секунд. Голос, приятный и монотонный, звучал с отчетливым эхом. Это была запись, проигрывавшаяся через систему оповещения аэропорта. Они слушали ее снова и снова, но так и не смогли разобрать ни слова. Потом снова поднялся ветер, и звук улетел. Выбравшись из прохода, они еще некоторое время шли на юг, пока не остановились на углу последнего дома, откуда до проволочной изгороди оставалось около 20 ярдов. Между изгородью и ближайшим зданием терминала лежала с четверть открытого пространства, пересекая которое они, несомненно, попались бы на глаза любому избравшему удачную позицию наблюдателю. Но и более короткого маршрута не было, так что им ничего не оставалось, как только бежать. Ничего особенного ограждение собой не представляло. Обычная проволочная сетка, 10 футов высотой, никакой колючей ленты поверху. Единственным сдерживающим средством служили расположенные через равномерные промежутки предупреждающие таблички, грозившие нарушителям суровыми штрафами. Трэвис снова прислушался к записи. Бесполезно, слишком далеко. Голос шел то ли из терминала, то ли из какого-то места вблизи него. Они переглянулись, кивнули и побежали. Преграду они преодолели без проблем, и уже через несколько секунд мчались через поле аэропорта, показавшееся Трэвису невероятно широким. Подвел глазомер. До ближайшего строения определенно было больше четверти мили. Теперь это уже не имело значения. Он бежал, и ветер свистел в ушах, и пульс стучал в барабанные перепонки, заглушая размеренный женский голос. Они вместе достигли угла здания, длинная стена которого уходила на восток ярдов на 300, а короткая, ярдов 50, шла на юг, к другому углу. Трэвис выбрал короткую и без остановки понесся вдоль нее. Он прекрасно понимал, что их по-прежнему можно заметить из города, особенно сейчас, на фоне блестящей под солнцем белой металлической стены, где они заметны не меньше, чем муравьи на фарфоровой чашке. Добежав до южного угла, они завернули за него и остановились, согнувшись, жадно глотая воздух. Впервые после выхода из отеля Трэвис почувствовал себя в относительной безопасности. По крайней мере, их никто не видел. Город лежал к северу и западу от аэропорта, и то место, где они сейчас находились, на южной стороне терминала, пусть и всего лишь в нескольких футах от угла, было полностью скрыто от глаз возможного наблюдателя. Ноги постепенно оживали, сердце возвращалось к привычному ритму. Трэвис еще раз глубоко вздохнул и вдруг понял, что слышит сообщение четко и ясно. Женский голос шел как будто из картонной трубы, заклеенной вощеной бумагой. Слова сливались, и чтобы разделить их, требовалась некоторая концентрация внимания. Трэвис посмотрел вверх и увидел несколько громкоговорителей под выступом крыши. Питались они, должно быть, от солнечных батарей, а сама запись хранилась, скорее всего, на флеш-памяти. Система не имела движущихся частей, не считая бегающих по проводам электронов и вибрирующих диафрагм громкоговорителей. И все равно видеть что-то работающее, пусть даже в таком месте, как Юма, было удивительно. Трэвис заметил, что Пейдж и Беттани тоже пытаются расшифровать сообщение. Оно повторялось каждые 20 секунд, и после третьего или четвертого раза им удалось, наконец, собрать воедино весь текст. «Пожалуйста, проявите терпение. Пожалуйста, не покидайте сборный пункт Юмы. Все рейсы компании Erika Flights возобновятся в ближайшее время. Проверьте наличие у вас билета и удостоверение с фотографией. Самолеты внутренних рейсов доставят продовольствие и очистители воды для ожидающих. Пожалуйста, проявите терпение». Они прослушали сообщение еще раз, удостоверившись, что ничего не пропустили и поняли все правильно. «Erika Flights». Пейдж посмотрела на Беттани. «Смахивает на Janet Flights, которая организует рейсы из Лас-Вегаса? И я тоже подумала об этом». «Понятия не имею, о чем речь», — пожаловался Трэвис, переводя взгляд с Пейдж на Беттани. «Janet Flights — что-то вроде частной авиалинии», — объяснила Пейдж. «Управляет ими один из крупнейших подрядчиков Министерства обороны. Не помню, кто именно». «EG&G», — подсказала Беттани. Пейдж кивнула. «Они летают из аэропорта Макарана в Неваду, на испытательный полигон. По большей части в Грум-Лейк. Занимаются перевозкой работающего там военного и гражданского персонала». Она оглядела пустынное летное поле. «Может быть, здесь что-то похожее? Может быть, Erika Flights принадлежит военным или связана с ними?» Громкоговорители выдали еще одно объявление. «Итак, мы знаем, что они отправлялись отсюда», — суммировал Трэвис. «То есть Юма не была конечным пунктом. По крайней мере, не для всех». «Билеты», — напомнила Беттани. «Это о них писал тот мальчик в блокноте. Люди приезжали в Юму, надеясь попасть на один из этих рейсов, отправлявшихся неведомо куда». Трэвис повернулся к возвышающейся над ними южной стене терминала. Нижняя ее часть, высотой футов 15 от земли, была из белого металла, верхняя — из стекла. От каждого гейта через каждую сотню футов отходили раздвижные переходы рукава. Как и все остальное в Юме, они сохранились в прекрасном состоянии, потеряв за десятки лет только суперпрочные покрышки на колесах мобильных опор. На голых ободьях не осталось даже резиновых крошек, давным-давно унесенных ветром. Его внимание привлекли окна. Стоя снизу, Трэвис видел только потолок терминала. Увидеть пол было невозможно, но он предполагал, что зал забит мумиями, с билетом и удостоверением в кармане. Он повернулся и посмотрел в дальний конец взлетно-посадочной полосы, туда, где белела неразборчивая под этим углом надпись «Возвращайтесь». Слушая бесконечно повторяющуюся запись, так и оставшегося невыполненным обещания, Трэвис пытался представить, каково было им там, умиравшим в терпеливом ожидании. В объявлении говорится, что рейсы возобновятся, значит, по крайней мере, в начале, когда люди только начали собираться в Юме, самолеты все же летали, а потом перестали. Перед глазами вставали картины. Тела в отеле, тела в домах, мимо которых они проходили, кучи костей. Он тряхнул головой. Здесь не нужен калькулятор, чтобы понять. Математика в этом случае не работает. Сколько народу они могли вывести отсюда, даже если бы работали безостановочно? Предположим, рейсы Эрики следовали каждые 10 минут. Предположим, каждый Боинг 747 принимал на борт по 500 человек. Представить трудно, но допустим, получается 3000 человек в час. Тогда для переброски 3 миллионов человек понадобится 1000 часов. А транспортировка 300 миллионов займет 100 тысяч часов. Пейдж и Беттани ушли в расчеты. «В году около 9000 часов», — сказала Беттани. «Чтобы эвакуировать всех, потребовалось бы больше 10 лет круглосуточной, без сбоев и задержек работы». Приехавшие в Юму знали это не хуже нас. У них было время, чтобы все подсчитать. Они могли бы понять, что выжить в этом месте невозможно, и что единственный шанс уцелеть — это попасть на один из рейсов в первую неделю. Могли ли они рассчитывать на это? Вряд ли. Поездка в Юму была для подавляющего большинства игрой, что-то среднее между русской рулеткой и спортлото. И тем не менее, зная это все, люди собрались здесь, пошли на риск. Что могло довести их до такого отчаяния? Они стояли, глядя друг на друга, взвешивая, прикидывая, поворачивая и так, и этак, но разумного объяснения не находили. Под каждым рукавом обнаружились ведущие в терминал двери. Трэвис попробовал ручку первой. Она легко повернулась, но дверь не открылась. Красочное покрытие двери и рамы прочно сплавилось за десятки лет. Трэвис уперся ногой в раму и потянул за ручку обеими руками. Шов сухо захрустел и, не выдержав, треснул. Они вошли. Температура внутри была заметно выше, чем снаружи. Не 40 градусов, а ближе к 50. Наличие больших, выходящих на юг окон и отсутствие ветра способствовало появлению парникового эффекта. На первом подземном уровне размещались вспомогательные службы. Едва закрыв за собой дверь, они оказались почти в полной темноте, но все же прошли к лестнице, заметить которую успели раньше. Трэвис поставил ногу на нижнюю ступеньку, нащупал перила и начал подниматься. Он уже насчитал 15 ступенек, когда его пальцы коснулись ручки верхней двери. Пейдж и Беттани последовали за ним. Трэвис толкнул дверь и, переступив порог, придержал ее для женщин. Еще 5 минут назад он пребывал в уверенности, что Юма показала ему все самое страшное и худшее, и он достаточно крепок, чтобы выдержать все, с чем могут столкнуться здесь. Оказалось, что нет. Все трое застыли за порогом перед огромным, просторным и ярко освещенным залом. Дверь за ними закрылась тихим щелчком. Беттани тихонько охнула, У нее перехватило дыхание, оперлась рукой о стену, но ноги под ней все равно подкосились, и она медленно сползла на пол. Из глаз ее хлынули слезы, плечи задрожали, и на этот раз она даже не пыталась сдерживаться. Пейдж села рядом и привлекла ее к себе. Трэвис прошел чуть дальше. Сотни кресел, все развернуты в сторону летного поля. В креслах, а еще на низеньких скамьях и на полу лежали, теснясь, как в коридоре отеля, высохшие человеческие тела. Здесь были только дети. На вид не старше 12. Они занимали весь зал, от края до края, не меньше трети мили. Тысячи и тысячи детей. Повсюду валялись пищевые контейнеры, пакетики из-под чипсов, коробочки из-под крекеров, обертки от шоколадных батончиков, баночки и мешочки. Все пустые. И рядом с этим мусором тела, высохшие, обтянутые кожей скелеты. Представить, что здесь случилось, было нетрудно. В конце, когда численность выживших в городе уменьшилась до тысяч, взрослые приняли решение. Может быть, последнее важное решение из тех, что когда-либо принимали люди. Они собрали в аэропорту всех детей и перенесли туда всю оставшуюся пищу. Взрослые пожертвовали собой, дав детям несколько дополнительных дней. Они еще надеялись, что самолеты, может быть, вернутся за ними вовремя. Ничто из увиденного в Юме не подействовало на него так, как это. В отеле на глаза навернулись слезы, но там у него не перехватило дыхание. Здесь же Трэвис просто ничего не смог с собой поделать. Ноги под ним подогнулись, и он скорее упал, чем сел на пол, закрыв ладонями лицо и уже не сдерживая рвущих грудь рыданий. Время шло. Минут 10 или 15. Эмоции улеглись, оставив ощущение опустошенности. Они поднялись, огляделись. Продолжать поиски в зале никто не хотел. Да и что могли дать эти поиски, кроме новых свидетельств страданий? Какую другую часть города можно обследовать? Трэвис еще не думал об этом, когда внизу открылась входная дверь.